Четвертое. А. С падением Иерусалима, с потерей своего значения Римом, образовался новый христианский центр Константинополь, где выработалось православное христианство. Константинополь имеет большее право на название вечного и всемирного, чем Ветхий Рим. Этот последний не вечный, а только переходный к Константинополю, не всемирный, а лишь западный. Мысль о перенесении центра на восток явилась в первый раз еще у Цезаря, затем у Августа. И эта мысль о перенесении столицы показывает, что Рим не мог быть центром даже в тех пределах, какие имела Римская империя при Цезаре. И не мог не столько по месту, занимаемому им в пространстве, сколько по духу исключительно западному. В Константинополе среда всей земли. Сюда сходились вся благая земли, товары Индии, Китая, то есть то самое, что разрушает общество, сокращает его век. Но ни политика, ни торговля не составляют существенной, отличительной черты византийской истории.